Глава 33. Я опустилась и подобрала одну несчастную чешуйку, потом еще одну. Непонятно зачем. Я могу их тут до конца вечера собирать. Здесь все было в чешуйках. Вот только почему-то руки у меня задрожали и губы тоже. Я резко поднялась, сжимая кулак, опомнилась только, когда ладонь полоснула болью. «Кто это сделал? И зачем?» «Понятно же, кто. Макс на обед пришел последним. Мы с Хитаром к тому моменту уже минут 15 играли в гляделки. Точнее, играл он, а я витала в облаках. Думала о том, как снова надену платье с историей. За дверь я вылетела с такой скоростью, что мне могли позавидовать драконы в боевой форме. Наверное. Не знаю. Но по настроению я точно была как дракон в боевой форме. Поэтому ворвалась в комнату брата, невзирая на правила приличия. «Эй! А что, если бы я был голый?» «Благодаря тебе голый теперь буду я!» Я сунула ему под нос ладонь с чешуйками. «Ты это сделал!» «Что это вообще?» Он нахмурился. «Ну да, конечно! Мое платье ты в глаза не видел и знать не знаешь, что произошло!» Темные глаза Макса сверкнули. «Не поверишь, но да! Плевать я хотел на твое платье и в чем ты пойдешь! Да хоть вообще без платья иди!» «Что здесь происходит?» Похоже, орали мы так, что привлекли внимание Хитара, потому что архимаг шагнул в комнату. Я подавила желание сказать обо всем, что здесь происходит. С Максом я сама как-нибудь разберусь. «Ничего». «Ничего. А это что?» Равен дернул меня за руку с такой силой, что чуть ее не оторвал. На ладони алело пятнышко крови. Кажется, я порезалась чешуйками и перевел взгляд на Макса. «Ленор считает, что я покромсала ее платье». От архимага повеяло холодом. «А это не так». «Разумеется, нет». «Ленор?» Мне кивнули на выход, и сейчас я даже не стала сопротивляться. Мне было горько и обидно. Очень обидно за платье, которое было ни в чем не виновато. Ни в том, что делала или не делала бывшая владелица этого тела, и уж тем более не в обиде злого мальчишки, который решил таким образом мелочно мне отомстить. Заглянув в мою комнату, архимаг помрачнел. Остатки платья ему не понравились тоже. Впрочем, уже в следующее мгновение он кивнул на задвинутые в угол коробки. «Пойдешь во втором наряде». «Нет!» Я рявкнула это так, что у меня зазвенело в ушах. Пришлось тут же добавлять. Имона создавала образ под это платье и... «Предложи другой вариант, Ленор!» В голос архимага вливался металл. «Мы не успели позаботиться о твоих нарядах заранее. А вот Люциан Драгон предусмотрительно прислал сразу два варианта на твой выбор. Поэтому в каком платье ты пойдешь, не имеет значения. Одевайся». «Мы точно не можем заказать что-то еще». Взгляд Хитара врезался в меня, как буравчик. «Чем тебе так не угодил второй наряд?» Не дожидаясь ответа, он подошел, рванул вверх коробки и вытащил золотое платье. «Невызывающий», — оценил. «Более чем достойный. Я бы сказал, гораздо более выгодный, чем...» Он опустил взгляд, замолчав. Очевидно, вспомнил, что предыдущего в целом состоянии не видел. «Так чем тебе не угодило это платье, Ленор?» «Тем, что его прислал Валентайн Альгор. Я представила, как говорю это вслух, и как архимаг Равен разогревается до температуры эпицентра ядерного взрыва. Поняла, что к этому не готова, и взяла платье из рук дяди. Ничем. Вот и ладно. Одевайся, если нужна помощь, я пришлю Терину. Не нужна, ответила я, и спустя несколько мгновений осталась одна. Один на один с платьем Альгора. По сути, вариантов у меня действительно не осталось. Да, наряд прислал Валентайн. Но я ведь выбрала другой. Я выбрала тот, что прислал Люциан. К тому же Валентайн все равно не узнает, что я его надела. Люциан говорил, что это семейный ужин, на котором я буду представлена его отцу, значит, посторонние лица исключены. Никаких посторонних и потусторонних архимагов, исключительно свой, родной, с которым уже мало-мальски налажен контакт и даже есть относительное, пусть даже слегка напряженное взаимопонимание. Образ получился совершенно другой. Не знаю, как это вообще вышло. Ведь макияж и прическа остались прежними. Но в платье Валентайна я выглядела откровенно чувственно. Возможно, за счет открытой спины, а может быть, потому что знала, от кого оно. Из вредности надела драгоценности Люциана. Вот просто из вредности. Но туфли все же пришлось надевать те, которые прислали с платьем, иначе я выглядела, как ожившее солнышко, вся в золоте и сверкающая. Конечно, под этот образ больше подходили драгоценности от Валентайна, и я после долгих раздумий лишила себя браслета и изящного колье. Серьги картину совершенно не портили. Металла в них были тонкие нити, больше того, за счет камней араилов, будто раскаляющихся на солнце, они вот так необычно, но все же вписывались в образ. Когда я, наконец, разобралась со всем, с чем пришлось разбираться, взгляд снова упал на платье. То, которое я должна была надеть. Осторожно опустившись, я собрала кусочки ткани, сложила их в коробку. Вот что мне мешало сделать так перед тем, как я ушла на обед? Конечно, коробка Макса вряд ли бы остановила, но рыться в моих вещах — это уже совсем другое дело. Времени занимает больше, да и опаснее может кто-то войти. Например, та же Терина. Зла на него не хватает. Как он вообще его разодрал? Если никакое оружие на Реда не действует... Магией, Лена. Магией. Здесь привычнее орудовать магией. В любой ситуации. Бросил какое-то заклинание и привет, платье. Точнее, пока. Когда я начинала об этом думать, злилась еще сильнее, поэтому закрыла коробку, задвинула ее и все мысли о случившемся подальше. После ужина у меня с Максом тоже будет разговор, а пока... Терри Ларо, вас... Тебя ждут внизу. С минуты на минуту откроют портал. Терина осеклась. Тамея, какая же ты красивая! Угу, буркнула я, поднимаясь. Тебе что, не нравится? Искренне расстроилась девушка. Да нравится мне, все нравится. Единственное, что мне не нравится, так это то, что платье нравится Альгору, и, видимо, он уже представлял меня в нем. Или без него. Тьфу, Лена! О чем ты опять думаешь? Тряхнув головой, улыбнулась. Очень нравится. Просто волнуюсь перед выходом. Еще бы! Я бы, наверное, как в обморок упала, так и лежала без шевеления. Но какая же ты все-таки счастливица! Люциан Драгон, такой красавчик! Ой! Терина покраснела. Простите! Прости, я побежала. Тебя там ждут уже. Спускайся быстрее. Выпалив все это на одном дыхании, смущенная девушка скрылась раньше, чем я успела ее остановить и сказать, что все в порядке. Просто она озвучила мнение большинства в нашей академии. Расправив складки на платье, я вышла из комнаты и спустилась вниз. Стоило Максу увидеть меня на лестнице, как он демонстративно отвернулся, а Хитар нахмурился. «Ты долго. Вот-вот откроется портал». «Но я же успела», — хмыкнула я. Мужчины были одеты во фраки. Но если опекун выглядел как Джеймс Бонд на пенсии, то Максу такой наряд явно не нравился. Он умудрился подвернуть рукава и теперь вертел в руках запонки. Ослабил галстук и явно не прочь был бы от него избавиться, а заодно и от меня. Едва наши взгляды встретились, Макс скривился и резко крутанулся на пятках, только чтобы на меня не смотреть. Очень нужно. «Максимилиан, запонки!» — рыкнул дядя. «Немедленно приведи рукава в порядок». Все как обычно. Если бы не было так необычно. Я собираюсь на ужин к королю-дракону, будучи невестой принца, его младшего сына. А старшего мне надо отловить, чтобы поговорить с ним о темной магии, которая в Дарании под запретом. Причем так, чтобы об этом никто не узнал. Всего-то. «Открывается портал», — предупредил Хитар. Мне не хватало сумочки, смартфона или хотя бы Эвиль. Но зачем здесь сумочка и смартфон, если прическа держится как влитая, макияж не течет, а общаться мы будем за королевским столом, куда нас сопроводят? Стоило мне об этом подумать, как в холле перед глазами что-то сверкнуло. Дядя коснулся своего браслета, и на моих глазах искорка стала разрастаться, превращаясь в разрыв пространства. Я уже видела окруженный сиянием великолепный холл, раскрывающийся высоченными стенами, вдалеке переливалось красками витражное окно. Дядя подал мне руку, и стоило порталу достичь устойчивого состояния, мы шагнули вперед. Следом за нами — Макс. Встречали нас несколько парадно одетых слуг в темно-бордовых ливреях и Люциан. Люциан, как всегда, небрежно прекрасный, на этот раз в отливающем сталью костюме. Я успела только подумать, что в том платье рядом с ним смотрелось бы на удивление гармонично, как за спиной уже схлопнулся портал. Стоило нам войти, как зрачки принца расширились, скользнув по мне восхищенным взглядом, он шагнул к нам. «Архимаг Терри Ларо. Терн». На Макса он едва взглянул, поднося мои пальцы к губам. Его ноздри шевельнулись, а потом он развернул мою руку ладонью вверх и коснулся даже не успевшего толком затянуться пореза губами. И кончиком языка. От этого прикосновения сквозь ладонь током ударило во все тело. Я бы отпрыгнула, но рядом стояли родственники и слуги. «Люциан, не сейчас», — произнесла еле слышно, глядя ему в глаза. «Вы восхитительны, Терри Ларо», — негромко произнес он. Я бы сказала очень низко, настолько уронив интонации, после падения которых внутри просыпается уже что-то звериное. Скользнул пальцами по порезу, легко, будто играючи, и золотая магия, согрев кожу, растаяла, не оставив и следа соднящей ранки. «Добрый вечер». Низкие рычащие интонации, от которых кровь стынет в жилах, а после разгорается до состояния жидкого пламени. Мне показалось, что я ослышалась, потому что Валентайна Альгора не могло здесь быть. Его здесь не должно было быть! Тем не менее, это именно он сейчас вышел из ближайшей арки коридора и медленно направлялся к нам. «Да я бы лучше голой пошла, если бы знала, что он здесь будет!» «Хорошо, хоть мысли мои читать не может, и то ладно. Или может? Потому что холодный взгляд стекает с моего лица на плечи и грудь, а после отражается в холодной усмешке. Поверить не могу. Просто не могу поверить. Что он здесь делает? Шиплю я раньше, чем успеваю себя остановить. Взгляд Люциана темнеет, а я просто не представляю. В окно его выкинуть готово. Альгора, разумеется. Ненавижу его. Как же я его ненавижу! «Вы сегодня особенно очаровательны», — произносит он, приблизившись, и добавляет: «Терри Ларо». Я делаю вид, что его не существует. Да, отличная идея. «Проводишь меня на ужин?» — спрашиваю у Люциана, в глазах которого раскаленный огонь. Кажется, именно мой голос заставляет его опомниться, потому что он предлагает мне руку, и я с радостью ее принимаю. Успеваю поймать недоумевающий взгляд опекуна. Судя по всему, он решил, что зря потратился на услуги, объясняющего нам с Максом этикет. Как же круто, что Люциану тоже плевать на этикет, и что он меня поддерживает. Потому что именно по его жесту слуги дружно разворачиваются вслед за нами, и после вот такого, немного смазанного приветствия, мы все дружно направляемся к лестнице. Первыми идем мы с Люцианом, следом дядя и Макс, далее Валентайн, замыкают шествие слуги. «Что вас связывает?» — почти шипит Люциан в точности так же, как только что шипела я. «Не сейчас, хорошо?» «Не сейчас, а когда?» «Я видел, как ты на него смотрела». И как он смотрел на тебя. Я чувствую, как пламя в его глазах темнеет. Ну, очень нехороший признак, и даже рука под моими пальцами, кажется, раскаляется изнутри так, что вот-вот начнет тлеть одежда. Мне совершенно без разницы, как он на меня смотрит. Здесь я почти не кривлю душой. Или ты предлагаешь выколоть ему глаза? Люциан приподнимает брови, а я думаю, не откусить ли себе язык и не выплюнуть ли его в ближайший темный угол, потому что я действительно нервничаю. Я не просто нервничаю, я на взводе. «Отличное предложение. Лучше выжечь», — неожиданно произносит Драгон с такими интонациями, что я чуть не поперхиваюсь на ходу. Вот теперь я не просто на взводе. Я почти в панике. «Пожалуйста, давай не будем портить друг другу вечер», — произношу на удивление спокойно даже для себя. «Я просто хочу провести его с тобой. Все остальное подождет». Рука перестает разогреваться, но мне нужно срочно что-то придумать, чтобы оно и дальше так оставалось. Мне действительно нужно просто не обращать внимания на Валентайна, сделать вид, что его не существует. «Да». Я надела его платье. Но, во-первых, я надела его вынужденно. А во-вторых, платье — это подарок. Что бы он там себе ни писал и ни придумывал, это не важно. Захотел отправить мне подарок? Чудесно. На этом все. Лестница, по которой мы поднимаемся, самое что ни на есть замковая. Здесь ступени в длину только 4 метра, если не больше. Перила тоже каменные, по обе стороны от лестницы гобелены. На одном сражение драконов. Темные и сверкающие золотом тени мечутся в располосованном пламенем и тьмой небе. Внизу полыхает земля. Честно признаюсь, я бы у себя дома такое вешать не стала, но это и не мой дом. Поэтому просто интересуюсь. «Сколько зим этому замку?» «Более 2000». «Сколько?» «Мой предок построил его в честь победы в войне с темными. Заложил родовое гнездо, так сказать». Голос Люциана смягчается, когда он рассказывает историю своей семьи. «В мирное время на мирной земле. Это... напоминание о том, что было». Он кивает на гобелен. а это о той, кто нас создала. На противоположной стене гобелен с изображением Томии. Мы уже достаточно высоко поднялись, поэтому сейчас я вижу ее лицо. Красивые крупные черты. Светлые волосы подхватывает ветер, на губах улыбка. В раскрытых ладонях, в золотом пламени, рождается дракон. Разгораются золотом крылья, мощное чешуйчатое тело отражает свет магии. «Удивительно», — говорю я, и Люциан чуть замедляет шаг. «Почему?» «Потому что драконы были рождены драконами, но, принимая такую форму, они отказываются от человеческой». «Возможно, в этом и суть», — раздается рядом знакомый голос. «А вы разве не должны идти ниже, Архимаг?» — резко интересуется Люциан. «Я никому ничего не должен, Терн-Ар. Особенно вам», — Валентайн усмехается. «А вот удовлетворить любопытство вашей невесты могу вполне. Нам всегда приходится делать выбор. Принимать в себе человеческую или драконью суть». «Вам как раз не приходится. Темные драконы способны возвращаться в человеческую форму». «Вы интересовались темными драконами, Терри Ларо?» «Похвально. На моем предмете наверняка будете получать высшие баллы». «Нет, ну что я там говорила? Отгрызть себе язык и выплюнуть в темный угол. Хотя лучше отгрызть его Валентайну». «А-а-а!» Рука Люциана под моей снова становится каменной, и камень этот нагревается, как, наверное, раскаляется изнутри вулкан. «Но если уж говорить откровенно, да, мы обладаем такой особенностью. Мы действительно способны совершить оборот и вернуться. Вопрос в том, какими и кем. Напомните, как вы вообще здесь оказались?» Люциан почти рычит. Я пытаюсь погладить его по руке кончиками пальцев, но сейчас он этого даже не замечает. «Я назначил вашему брату дополнительную тренировку», — комментирует Альгор. «Чтобы смотреть на Люциана, мне нужно смотреть и в его сторону, поэтому я вижу все ту же насмешку, снисходительное высокомерие во взгляде и что-то очень странное в глубине светлых глаз. Темные искры, каждая из которых вспыхивает в такт моему пульсу. Удар сердца — вспышка». «И он был настолько любезен, что пригласил меня разделить с вами ужин. От лица вашего отца, разумеется». Все его слова звучат как издевка. Все эти любезности, от лица вашего отца. Он назначил Сезару тренировку. Огнем в памяти вспыхивают слова Лики о том, что Валентайн его тренирует, учит обращаться с темной магией. Каким-то образом он узнал о том, что я буду представлена Фергану, и сделал все, чтобы тоже оказаться на этом ужине. Тут бы впору хвататься за голову, но перед нами уже распахивают двери, ведущие в без преувеличения огромную залу. Через эти двери спокойно может пройти дракон, и именно он бросается мне в глаза в первую очередь. Дракон. Отец Люциана. Или попросту, его наисветлейшество Ферган, возвышающийся над залом на несколько метров с высоты своего драконьего роста.